людей. Пол королевства отдам за коня, и я буду верен любимой своей, если она не бросит меня. И я буду верен любимой своей, если она не бросит меня. Безнадежно влюблен в паруса, в скрип башмаков и запах дорог. Вижу чужие во сне небеса, но иногда вижу твой порог. Вижу чужие во сне небеса, но иногда вижу твой порог. Доли бродящей мне ли не знать, горный ручей до краюшка луны. Может, в пути суждено мне пропасть, только твоей в том нету вины. Может, в пути суждено мне пропасть, только твоей в том нету вины. Песни мои станут петь у огня в пыльных харчевнях дальней земли и прокричат по весне про меня дикие гуси, братья мои. И прокричат по весне про меня дикие гуси, братья мои. Я целовал паруса кораблей. И я был бы верен любимой своей, если